Олли и не думал, что она такая умная. Он восхищался ею за ее честность и за все остальное. «Хотел бы я быть таким же философом, как ты. Может, когда-нибудь и станешь». Олли задавался вопросом, хватило ли бы ему 2 дней в неделю с Сарой. Наверное, нет. Ему нужно было гораздо больше. Ему хотелось того, что было с ней прежде, но казалось нереальным, что он это снова получит. Оливер затормозил перед домом и повернулся к Дафне лицом. «Спасибо за твой рассказ». Он был ей действительно благодарен. «Я тебе доверяю». Сказав так, Дафна как бы попросила его не разглашать ее секрет, но уже знала, что Олли этого делать не будет. «Я подумала, что тебе следует это знать. Я не хочу, чтобы твои дети нас в чем-то подозревали». «Отлично», — улыбнулся Оливер. «А что мне им сказать? Эй, ребята, все окей. У нее роман с женатым мужиком, и она его любит». Лицо его посерьезнело, но глаза оставались добрыми. «Дав, ты потрясающая женщина! Если я в состоянии что-нибудь для тебя сделать, если тебе нужен друг, только позови. Не волнуйся непременно. Иногда становится ужасно одиноко, но привыкаешь заботиться о себе самой. Не хватать трубку среди ночи, не звонить ему, если подозреваешь у себя аппендицит. Звонишь друзьям, рассчитываешь на себя. Считаю, что мне это все полезно». Олли покачал головой. «Я не думаю, что когда-нибудь стану таким взрослым». В свои 44 года он все еще ждал помощи от Сары, если у него болела голова. «Не расстраивайся, я, наверное, просто сумасшедшая. Так, во всяком случае, думают мои родители». «А они знают?» — изумился Олли. «Они явно были очень либеральны». «Я им давно рассказала. Мама несколько месяцев проплакала, но теперь они привыкли. Слава богу, у моего брата 6 детей. Это отводит огонь от меня». Оба рассмеялись и вышли из машины. Первым их встретил Энди, который прыгал на кожаные брюки Дафны, но та не обращала на это внимания. Когда они зашли в дом, Сэм смотрел телевизор, а Мел хлопотала на кухне с Агнес. Оливер представил Дафне Сэма. Дафна вела себя очень непринужденно. Сэм с интересом оглядел ее. «Вы работаете с папой?» «Да, у меня есть племянник, твой ровесник. Он тоже любит смотреть борьбу». Видно, она неплохо разбиралась в увлечениях 9-леток. Сэм одобрительно кивнул. «В прошлом году папа возил меня на соревнования. Классно было. Мы с сыном тоже однажды ходили. По-моему, это ужасное зрелище». Сэм рассмеялся. Из кухни медленно вышла Мелисса. И Оливер представил ее: «Моя дочь Мелисса, Дафна Хатчинсон». Они церемонно пожали друг другу руки. Агнес незаметно исчезла. Она решила, что Олли стал водить в дом чужих женщин. На ее глазах все так менялось. Впрочем, после того, что сделала миссис Ватсон, Агнес не решалась осуждать мистера Ватсона. Ему нужна была жена, и если Сара по глупости отказалась от подарка судьбы, его заслуживал кто-то другой. Мелисса и Дафна легко нашли общий язык, и Олли заметил, что дочь внимательно разглядывает гостью. Она явно одобрила кожаные брюки, ухоженные волосы, меховой полушубок и черную сумку от Гермеса, небрежно висевшую на плече. Дафна всегда была элегантна, и теперь Оливер понял, почему. На ее имидже отразились вкусы немолодого поклонника, покупавшего подарки и окружавшего ее изысканными вещами. Даже ее украшения были слишком дороги для большинства одиноких женщин. Интересно, что Мел словно интуитивно поняла, что между гостьей и ее отцом не было ничего, кроме дружбы. Вначале она следила за Дафной очень внимательно, но убедилась, что та не проявляет особого интереса к отцу. «Где Бенджамин?» — наконец спросил Олли. «Наверное, куда-то отлучился», — ответила Мел. «А на что ты надеялся?» Она пожала плечами и улыбнулась Дафне. «У меня тоже есть старший брат. Я ненавидела его на протяжении 18 лет. Правда, с возрастом он стал значительно лучше». Брат Дафны был ровесником Оливера. Может, поэтому она и испытывала к своему коллеге симпатию. Все четверо долго сидели и разговаривали в уютной гостиной, а потом пошли с Энди гулять. Перед самым ужином появился Бенджамин, какой-то взъерошенный и рассеянный. Он сказал, что идет играть с друзьями в регби, но, как всегда, умотал к Сандре. Ее родители теперь тоже разошлись, что было на руку влюбленным. Матери Сандры никогда не было дома, а отец вообще переехал в Филадельфию. Бенджамин холодно поздоровался с Дафной и по дороге почти ни с кем не разговаривал. Они поехали в тот итальянский ресторанчик, о котором Оливер говорил Дафне. Хорошо провели там время, смеялись, болтали, рассказывали анекдоты. В конце концов, даже Бенджамин повеселел, хотя время от времени кидал вопросительные взгляды на отца и на Дафну. «Десерт ели дома». Его приготовила Агнес. Энди лежал у камина, а остальные уплетали яблочный пирог и домашнее печенье. Это был замечательный день, первый такой день за долгое время, и все, похоже, были счастливы. Телефон зазвонил, когда они слушали рассказ Сэма о духах. Оливер снял трубку, звонил его отец. Гостья и члены семьи слышали только обрывки разговора. «Да, хорошо, папа, не волнуйся, где она?» «Ты-то сам как? Я сейчас приеду, оставайся там. Я тебя подвезу. Я не хочу, чтобы ты самостоятельно ехал домой. Ты же можешь оставить там машину и забрать ее завтра». Оливер в замешательстве повесил трубку. Дети испуганно на него посмотрели, но он поспешил их успокоить, хотя руки у него дрожали. «Не волнуйтесь, это опять с бабушкой небольшое происшествие. Она сама уехала на машине и наехала на соседа. Никто серьезно не пострадал. У бабушки небольшой шок, и они хотят на ночь оставить ее в больнице под наблюдением. Дедушка очень расстроен. К счастью, сосед оказался проворным и прыгнул на капот машины. У него всего лишь перелом лодыжки. Исход мог быть гораздо хуже для обоих». «Я думала, что ей больше нельзя водить», — сказала Мелисса, все еще очень испуганная. «Нельзя, но дедушка был в гараже, наводил там порядок, и она решила прокатиться». Олли не сказал, что она объясняла доктору, что хотела забрать сына из школы, и что отец плакал, когда все это рассказывал. Врачи настаивают на интернате, где бы она была под постоянным наблюдением.